Глава 6. Январь 1800 года. Кобрин, Минск, Псков, Санкт-Петербург, Российская империя. После пересечения границы мы пересели в сани, благо Дугин заранее озаботился этой проблемой, и зимний возок ждал нас с Суворовым в Кобрине. На своей земле такой плотной охраны уже не требовалось, но я все равно взял с собой егерей. Также нас сопровождала сотня казаков. Мои люди ехали в возках, пятерка конных егерей во главе с Тобитом вели свою стандартную разведку. В общем, все как обычно. После сытного завтрака в одном из трактиров, где мы заночевали, мне удалось более или менее приноровиться к тряске. Мысленно возвращаюсь в минувшие дни. На следующий же день после лекции краковское общество напоминало растревоженный улей. Сам я никуда не собирался. Это вездесущий Филлипс доставил свежие новости. Мне пришлось потратить весь день на составление схемы будущей организации, так как завтра должно состояться заседание с активом движения. Еще и вечером я запланировал встречу, к которой тоже надо было подготовиться. Дугин нашел нужную карту и еще вывалил максимум информации по интересующим меня территориям. Кроме того, кузен Август прибыл в особняк вовремя и явно нервничал. Толком я ему ничего не объяснил. Человек он был эмоциональным и явно с трудом дождался встречи, дабы удовлетворить свое любопытство. На удивление, оделся он достаточно скромно, можно назвать этот стиль деловым. На балу у князя он был одет в излишне яркий и крикливый камзол фиолетового цвета. Парик, который уже выходил из моды, и слишком много украшений. Сегодня же мой дальний родственник был в черном мундире, парике и с каким-то орденом на груди. Изучив кузена более внимательно, стало понятно, что у него походка отнюдь не танцора, а опытного бойца и фехтовальщика. Да и взгляд голубых глаз, когда герцог забывался, был отнюдь недобрым. Там такие демоны поселились, что хоть в инквизицию его тащи, но тем даже интереснее. Кузен, обращаюсь к гостю, когда мы расселись и сделали по глотку глинтвейна. Мы с вами солдаты, поэтому давайте не будем заниматься словоблудием. Я не просто так пригласил вас на беседу. Мне импонирует, что вы, имея столь скудные силы, пытались организовать в Любеке передовые производства. Немного лести не помешает, тем более, что Август действительно достаточно прогрессивный человек, а не какой-нибудь там трутень. А мои слова упали явно на благодатную почву. Младший представитель Мекленбургского дома аж засветился. Я ж тем временем продолжил. В Силезии есть городок под названием Глац. Местные славяне называют его Клацко. Сейчас это часть Пруссии, но речь не об этом. Доводилось ли вам бывать в тех местах? И давайте звать друг друга по именам, мы же с вами родня. Конечно, Константин. Кто же не знает про этот город и окружающие его курорты? С энтузиазмом отозвался Август. Бад Ландек — это лечение ревматизма. Бад Лангенау — это лечение внутренних органов, особенно печени. Бад Рейнрец — желудок и легкие. Кузен неплохо так разбирался в силезских лечебницах. Я из своей прошлой жизни слышал только про старейший силезский курорт Кудовездруй. Однажды чуть было не скатались туда с семьей. Скорее всего, сейчас все местечки носят привычные немецкие названия и не переименованы поляками. Всего получается 5 популярных лечебных курортов с водами и еще троечка менее раскрученных. И все отстоят от Глаца на расстоянии не более чем в 100 километров. Это хорошо, что вы знаете тамошние места. Основная идея заключается в том, чтобы организовать игорный дом по примеру недавно закрытого венецианского ридотто. Не будем мудрить. И назовем заведение казино на итальянский манер. Но я планирую разместить там не только игорные столы, но и целый комплекс с ресторанами, театрами, кегельбаном, да еще много чем. Даже борделями, чего греха таить. Но это еще не все. В указанных вами лечебницах мы построим полноценные клиники на новый манер, с самыми новыми методиками лечения и лучшими врачами. То есть люди будут ездить в Грац не только банально играть в карты с рулеткой, но еще и подлечиться и поиграть себе во вполне мирные игры, вроде кегельбана с питанком. Также мы будем проводить регулярный чемпионат Европы по обычным, а не азартным играм. Замыслов у меня очень много, но, видите, нужен грамотный человек, который реализует все задумки на деле. Глаза Августа затуманились, и казалось, что он улетел в далекие дали, и тем удивительнее был его ответ. В общем, угадал я с родственником. Я согласен. Но это потребует же колоссальных вложений, начиная со строительства зданий, дорог, гостиниц, домов для обслуги. Надо будет заключить договоры на поставку продуктов. Или лучше организовать свои хозяйства, чтобы местные дворяне не вздували цены. Ну и еще, разумеется, нужно договориться с Фридрихом Вильгельмом, который излишне жаден, да еще и жуткий ханжа. Он может воспрепятствовать открытию игорного дома или потом просто конфисковать прибыльное дело. А стало быть, надо будет договариваться с местным сословным собранием в Бреслау. Это хоть какая-то гарантия. И еще неплохо бы добиться юридической экстерриториальности, чтобы мы платили определенную сумму Фридриху, и местные власти не лезли в наши дела. Бля, да не будь он заднеприводным, расцеловал бы чертяку. Как же мне повезло. Человек моментально разобрался в ситуации и не стал пускать сопли радости, а сразу же включился в процесс. Я думаю, мы с ним сработаемся. Я все это знаю и готов к любому сюжету. Пускай вас не тяготит финансовая и политическая составляющая. Строительство займет минимум 3 года. А за это время в Европе может произойти очень всякое. Август подозрительно посмотрел на меня, но я молчал. Ваша же первоочередная задача — провести разведку на местности, выбрать участки под застройку, а лучше сразу их купить. С вами поедет Герр Гроссман, который представляет один шведский банкирский дом. Именно эта структура будет заниматься покупкой и оформит все бумаги. Сразу говорю, что долю в деле не обещаю, но вы будете получать достойное жалование и процент с прибыли. Далее кузен дал мне повод усомниться, что по происхождению он истинный ариец и представляет старейшую немецкую княжескую династию. Торговался Август как жид на привозе. Мне даже начало доставлять удовольствие общение с этим неординарным человеком. Ведь он имперский князь, а не какой-нибудь лавочник. Когда мы пришли к предварительному соглашению, я велел позвать Гроссмана. В отличие от своей фамилии, Иоганн был щуплым, незаметным молодым человеком, подающим большие надежды. Он ехал со мной до столицы, откуда весной должен был отплыть в Стокгольм. До этого Гроссман успешно потрудился в Голландии на благо России и моего кармана. В Питере у него были кое-какие дела, а наш караван — оптимальный вариант для передвижения по Европе. Но обстоятельства изменились, и клерк получил иное задание. Иоганн был одним из приближенных Боде. И знал, кому реально принадлежит шведский банк. И вот здесь начался настоящий ад. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Пришлось писать детальнейший бизнес-план, чем я сильно удивил обоих собеседников. Прерывались только на прием пищи и походы в туалет. Разошлись уже под утро, но довольные друг другом. Мои теоретические планы начали обретать реальность. Когда Иоганн ушел, договорившись в обед встретиться с князем, тот задал мне вопрос, после чего я окончательно убедился, что не ошибся в кандидате. Константин. Август явно устал, и по осунувшемуся лицу стало заметно, что он не так молод, как хочет казаться. Но ведь получение прибыли не является вашей основной целью. Можете не отвечать. Но я изучаю вас с того момента, как увидел замечательную игру Uno и канцелярскую продукцию. Далее новые игры, статьи с необычными предложениями, создание земледельческих товариществ и артелей. А еще успешная кампания против республиканцев, которых на голову разбили именно вы, как утверждают офицеры вашей роты. Я уже молчу про женское общество, которое в будущем попьет кровушки у правителей многих стран. Но я обратил внимание, что вы все делаете для собственной пользы, вернее, своей страны. Вы не замечены в транжирстве. Зато ходят слухи о постоянно растущих мануфактурах, заводах. Игорный дом вам нужен для продвижения интересов России? И это будет разведка? Ох, и умный же, сука, хоть и педик. Но у каждого свои недостатки. Я больше всего удивлен, что брат Августа, который сейчас регент Любека, не дал возможности такому человеку приносить пользу стране. Хотя он просто епископ, правда, со специфическими принципами. Или же просто боится конкуренции. Скажу вам одно, Август. Россия никогда не нанесет никакого вреда интересам вашего княжества. Наоборот, я планирую с вами дружить и всячески развивать торговлю. Также я гарантирую, что Любек не будет поглощен французами. И, быть может, наоборот, вы совершите некие территориальные приобретения. И вообще, нам давно пора установить союзнические отношения, как с нашими датскими родственниками. Вместе мы сила, которую не сломят никакие республиканцы и прочие английские торгаши. Кузен сразу просиял и начал трясти мою руку. Ну, хорошо, что обниматься не полез. А то ведь я мог и в глаз заехать. Оставшись в одиночестве и немного обдумав беседу, попросил Петю организовать помывку, ибо пора уже спать, а то уже утро. Теперь главное — подключить к проекту Волкова. Надеюсь, мы потянем такую огромную сеть. Надо будет еще озаботиться безопасностью будущего игрового комплекса и напрочь отбить желание всяких шулеров мешать делать наш маленький бизнес. Как показывает практика, мошенников хватает и среди дворян. Да, забыл, как звали того датского графа, которого сначала один дворянин обманул в карты, а потом убил на дуэли, подсунув незаряженный пистолет. Вот подобную публику мы будем уничтожать, невзирая на происхождение и последствия. У комплекса должна быть идеальная репутация, чтобы состоятельная публика не переживала о возможных ворах и мошенниках. Ну, заодно и местную преступную братью почистим. Первое заседание новой женской организации, на котором оно, собственно, появилось, прошло в той же аудитории университета. Я помог дамам организовать все в лучших традициях какого-нибудь районного партсъезда. Наспех сколоченная сцена, трибуна для выступления, столы с красной скатертью, карточки для голосования, которые были выписаны заранее, а части участниц уже по прибытии в здание. Кроме меня, курфюрста, Августа и ректора, из аудитории выпроводили всех мужчин. Это добавило дополнительного антуража и подняло женской части настроение. Балкон был переполнен желающими узреть невиданное шоу. Я сидел и посмеивался про себя. Судя по довольным лицам, Август и ректор разделяли мое мнение, а вот саксонский правитель был похож на человека, сожравшего лимон. С кожурой. Дальше все пошло в лучших традициях партсъездов моего времени. Сценарий же писал один беспокойный цесаревич. Председательствовали София и хмурая дама, оказавшаяся княгиней Любомирской. Был быстро выбран президиум. Дамочки с радостью голосовали карточками, как партбилетами. Потом София, которой подтвердили должность статс-секретаря созданной организации, вышла к трибуне. Мою речь она грамотно переработала, но основные тезисы остались без изменений. Итак, организация будет называться «Олимпия». Новый съезд наметили на лето и решили пригласить представительниц близлежащих стран. Основные задачи общества — это право женщины распоряжаться своим имуществом в браке, право на образование и возможность работать по некоторым специальностям, а также алименты и требования к властям закрепления всего этого на законодательном уровне. «Ваше Высочество, я выражаю вам свою искреннюю благодарность». Графиня перехватила меня в анфиладе. «Если бы не вы, то все впустую. Тяжело представить тот вклад, который вы внесли в образование нашего общества. И моя личная признательность просто не знает границ». Вот чего она несет. Благо, что рядом только кузен Август, с трудом сдерживающий смех. А София сегодня просто изумительна. Новая прическа и серьги, весьма строгое платье, при этом облегающее ее как перчатка, небольшой вырез, румянец, наверное, вызванный волнением от завершившегося события, и лукавый взгляд зеленых глаз. С трудом сдерживаюсь, чтобы не утащить ее в пустующую аудиторию и получить благодарность прямо там. «Это очень интересная идея, Ваше Высочество. Вздрагиваю и выхожу из своей полудремы. Суворов с улыбкой смотрит на мои потуги уловить суть разговора. Я говорю, что мне нравится ваша задумка создать горных стрелков. Война с османами неизбежна, и такая часть, особенно на Кавказе, даст нашей армии большое преимущество. Да и по кандидатуре Каменского полностью согласен, но не мешает обкатать Николая в новой кампании. Руководство всеми войсками я бы ему не доверил, но возглавить отдельное сражение — лучший вариант. Вынужден признать, что Розенберг и Багратион — хорошие тактики, но как стратеги слабы. На Дарфельдена у вас планы в перспективе доверить ему генштаб. Кутузов превратился в придворного лизоблюда, а ведь под моим командованием он одним из первых захватил бастион Измаила. Генералам Дохтерову, Бениксену, Буксгевдену и Михаилу Каменскому больше корпуса доверять нельзя. А Герман скорее интендант, чем полководец. Тормасов и Витгенштейн — кавалеристы, вот пусть своими гусарами и командуют. Из более-менее талантливых и молодых остается только Николай Каменский. Я бы еще обратил внимание на его тезку, Тучкова. В отличие от своего командующего, он не растерялся и с честью вышел из Цюриха. Обдумываю рекомендации генералиссимуса и полностью с ними соглашаюсь. Армия у нас большая. К тому я запланировал деление на округа, и потому вакансий хватит. Разного рода идиотов и блатных пора отправлять в отставку. Ну вот бесит меня либеральное отношение к откровенным вредителям и неумехам. Надо вводить более жесткие законы для подобной публики, плюс систему экзаменов с повышением квалификации. При всех успехах русской армии в ней очень много случайных и бестолковых людей. Плохо, что часто они занимали руководящие должности, используя протекцию и высокородное происхождение. Решено. Пока остановлюсь на кандидатурах двух Николаев. Далее принялись обсуждать структуру новых войск. Я хотел сразу перепрыгнуть через всяких пластунов и прочие егерь-команды. Должна быть соответствующая подготовка солдат, которым предстоит действовать в условиях горной местности. Но вообще мне нравится универсализм. Надо, значит, воюют в горах, родина отправила в леса. Что ж, бьют вражину и там. А далее со временем уже будет разделение. Главное — это создать мобильные подготовленные части, которые могут выполнять специальные задачи. Саму методику и основные цели уже будем рассматривать позже с учителями моих егерей. Пока же ограничимся разведкой, контрразведкой, организацией засад и быстрым захватом опорных точек. Попросил Суворова не афишировать создание нового полка, который я решил обкатывать на Кавказе. Заодно будет работать над ошибками. Все будут учиться, ну и я тоже. Эх, мечты, ведь все может закончиться через месяц, как мы только доедем до столицы. Чего сейчас творится в голове у Павла, не знает никто. Думаю, он сам не знает, что будет делать завтра. А еще есть мутноватый братец, который опять начал собирать вокруг себя странную компанию. Не сочтите за неучтивость, Константин Павлович. Вдруг сменил тему Суворов. Но я бы на вашем месте разобрался со своими женщинами. Ох, не доведут они вас до добра. Если уж достаточно тактичный командующий делает подобные замечания, то страшно представить, какие обо мне ходят слухи. А уж до Питера они долетают в явно гипертрофированном виде. Я здесь, наоборот, пытаюсь умерщвлять плоть, но, похоже, все бесполезно. Если я правильно понял, что основная идея женского общества гораздо глубже, нежели борьба за свои права. Это влияние на большой круг знатных дам, продвижение интересов России вообще и в Европе, и, конечно, разведка. Смысла скрывать очевидное я не вижу. Поэтому подтвердил догадки Суворова. Да, сама моя задумка гораздо глубже. Это же какой подрыв устоев и дестабилизация патриархального европейского общества. Главное нам внутри России законодательно утвердить некоторые тезисы общества и дразнить всю Европу своей прогрессивностью. Вправе распоряжаться имуществом, алиментах и образовании я ничего плохого не вижу. Ту же первую сельхозартель возглавила женщина, которая не побоялась пойти на риски. Надо будет по приезде запросить информацию и разрекламировать деятельность госпожи Морозовой. Если там есть реальные успехи, то растрезвоню на всю Россию и Европу. Для дамочек это будет таким мощным подспорьем и стимулом. Может, кто-то решит последовать примеру отчаянной помещицы. Скажите, ваше высочество, а что будет с императором? Взгляд доброго дедушки вмиг превратился в глаза демона войны. Вот умеет генералиссимус играть эмоциями. То изображает какого-нибудь провинциального простачка, а иногда посмотрит, как сейчас, так что нормальный человек в штанишке давно бы наложил. Мне трижды умершему все равно, но внушает. И глупо было считать Суворова недалеким человеком, ничего не замечающим, кроме войны. Понятно, что все мои рассуждения про будущего командующего армией, некоторые проекты подразумевали согласие императора. Только в случае с Павлом это было нереально. Значит, командующий подумал, что я участник заговора. Могу поклясться чем угодно, что не замыслил ничего плохого супротив своего батюшки. Отвечаю искренне, глядя в два бездонных провала. Буду стараться донести до него перспективность наших проектов. Если он откажется, то это право монарха. Но сразу скажу, что и помогать ему особо не буду. Про заговор и его участников расскажу, а далее пусть сам решает, как быть. Это право императора верить своему окружению или нет. Суворов откинулся на жесткую спинку и надолго замолчал, закрыв глаза. Минут через 10, когда я подумал, что генералиссимус уснул, он ответил. «Я не вправе осуждать вас, но буду поддерживать до конца его величества, которому давал присягу. Ну а далее все в руках божьих». И далее мы темы политики не касались. В основном вообще ехали молча. Суворов подремывал, но иногда я уговаривал его рассказать о его победах. Еще я жадно впитывал всю информацию по биографиям генералов и полковников, служивших под его командованием. Людей командующий описывал корректно, немного юморил, но общую характеристику выдавал дельную. Далее ехали практически не останавливаясь. Я грешным делом думал заскочить в Липки и посетить прекрасную Анну. Соскучился и ничего не могу с собой поделать, тянет меня к полячке. Но посланные вперед егеря сообщили, что госпожа Островская находится в Вильно у своего дядюшки. После прямого намека командующего насчет своих женщин мне было как-то стыдно срываться и ехать по другому маршруту. С другой стороны, менять возможность встречи с женщиной, пусть даже самой красивой и умной, на продуктивные беседы с военным гением — глупость. «Зачем вам нужна именно горная пушка?» — не понимал командующий. «Нынешний парк орудий предполагает наличие 4-фунтовки. Эта гаубица легка в перевозке и обладает достаточной мощью для обстрела небольших горных крепостей. Создание нового орудия потребует больших затрат, а для армии, в общем, новая пушка будет бесполезна». Признаюсь, логика в словах командующего есть. Тем более, что он недавно прошел как нож сквозь масло через эти самые горы. Вот только Суворов не учитывает специфику будущего врага и укреплений. У единорогов недостаточный угол подъема ствола. По моим прикидкам, нынешним войскам часто придется выкуривать врагов из высокогорных аулов и крепостей. Далее, вес нынешних орудий не так уж и легок. Для их перевозки требуется полноценная пара лошадей. На узких горных дорогах и даже тропах это может стать реальной проблемой. Поэтому второй задачей перед производителями станет съемный лафет и новые виды снарядов. Это уже показавшая себя в деле погремушка Данилова и граната. Назовем ее осколочно-фугасной. Пробивать многофутовые казематы нам не нужно. Главное — это быстрота, натиск и нужный угол обстрела, как говорил один мой знакомый генералиссимус. Суворов от души посмеялся над шуткой, но потом долго и упорно спорил. Его можно понять. Финансирования армии вечно не хватает. А здесь еще я предлагаю перенаправить часть ресурсов на разработку и выпуск нового вида орудий. Ведь нам придется еще воевать в горах и не только на Кавказе. Есть еще и Балканы, и Закавказье. Почему не озадачиться производством орудий заранее? Плюс новое орудие, снаряды и лафет потянет за собой прогресс в технологиях. Здесь это пока плохо понимают, но ВПК является локомотивом промышленности и прогресса. Далее мы схлестнулись по вопросу создания полицейских частей. Генералиссимус искренне считал, что для обеспечения порядка в городах хватит нынешних непонятных образований. Нормальная полиция была только в Питере и Москве. В других городах функции были весьма размыты от губернатора до городничих. Основная задача полицейских военизированных сил — это поимка разбойничьих в атак, захват опасных татей, обеспечение порядка в городах на случай беспорядков и подавление крестьянских бунтов. — А чем же вас не устраивает армия? — в который раз возразил Суворов. — Ей вполне по силам справиться с перечисленными вами делами. — А вот скажите мне, пожалуйста, любая армейская часть сможет действовать в лесу, как мои егеря? — Но тут вынужден признать, что подготовка ваших людей несоизмеримо выше выучки простого солдата. Но при чем здесь полицейские части? Командующий действительно не понимал. — Потому что армия умеет только выполнять приказы и очень плохо думает. А в поимке разного рода разбойников нужна не только подготовка, но и смекалка. И я не просто так затронул вопрос подавления бунтов. Нынешние вопросы решаются очень просто. Залп в сторону безоружных мужиков, а далее пускай начальство решает. Ну, не так уж они и безоружны. Бывает, что мужики убивают помещика с семьей, жгут и грабят усадьбы. Понятно, что это простейший способ решения проблемы, отвечаю с усмешкой. А то, что помещики насилуют девок, калечат и убивают мужиков, обкладывают их незаконными поборами, вынуждая крестьянских детей умирать от голода. Это вопрос вторичный, да? Всегда же можно призвать войска, которые покажут быдлу его место. А высокородная курва как бы невиновна. Чувствую, что начинаю заводиться, и моя вторая сущность всегда рада плеснуть гневом и неадекватностью. Под удивленным взглядом Суворова успокоился и продолжил. Крестьянский бунт, ну, ежели не брать восстание Пугачева, не является государственным преуспеянием. Тем более он не должен подавляться с помощью войск. Это дело для разбирательства обычного уголовного суда, где сторона помещика также обязана нести ответственность. И если будет доказано, что крестьяне восстали из-за произвола и поборов, то сразу же дело должно производиться в ранг преступления супротив государства. Ибо дворянин довел своих людей до такого состояния, что они пошли на бунт. И отвечать за это именно должен помещик. Нет, понятно, что самых активных и дерзких бунтовщиков лучше ссылать в Сибирь. Но не на каторгу. Отдать им землю, и пусть осваивают новые земли. От этого двойная польза. Людей сохраним, и новые земли будут осваиваться. Странная идея. Командующий и не думал скрывать скепсиса. То есть, по-вашему, дворяне должны отвечать за своих бунтующих крестьян. Вы хотя бы понимаете, какое будет противодействие в обществе? Здесь и до бунта помещиков недалеко. А я для этого проведу разъяснение среди крестьян. Что, ежели помещик изнасиловал дочку, убил сына или повысил оброк в два раза, то можно его и на вилы. Для этого в каждом губернском городе будет специальный представитель, задача которого — разбираться именно в подобных вопросах и докладывать напрямую в столицу. Годика через три, спалив и подняв на вилы пару сотен семей, ситуация должна нормализоваться. Суворов посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Я долго сдерживался и начал ржать, как конь. Так забавно он выглядел. Троллил я его безбожно, и он купился. Конечно, никто не собирается давать крестьянам лицензию на убийство. Но вот особые представители будут действовать во всех губерниях и следить за перегибами. И всякую мразь вроде Салтыковой или Арцебашевых я буду выкашивать, как сорняки. Я даже сажать никого не буду. Конфискация и баста с переправкой на восток. Чем дальше, тем лучше. Как раз и обкатаем службу ревизоров или аудиторов, которую я предложил создать брату. Что-то вроде комиссаров и будущего кадрового резерва, формируемого из офицеров с чиновниками, желательно выходцев из мелкопоместного дворянства. Суворов остановился в Кобрине на 4 дня и решал организационные вопросы по размещению возвращающейся армии. Я же в это время занялся усиленными тренировками и даже умудрился выдержать кросс, который бегали егеря. Здесь все-таки не центральные губернии, и зима намного мягче, дышится легче. Но все равно, бежать по снегу через лес — достаточно сложное занятие. Чувствую, что практически восстановил свою форму, которая была до ранения. Душевную травму излечить не удалось. И мысли постоянно возвращались в свой мир, где остались дочки. Но постепенно образы двойняшек размывались, и я все сильнее погружался в этот мир. В Минске в нашу честь дали шикарнейший бал. Словам Суворова внимали Аки-пророку. Офицеров просто атаковала восторженная публика. Дамы желали потанцевать с героями, господа, пообщаться и выпить. Мне досталось больше всех. Слухи об обществе уже докатились до Минска, и женская часть публики требовала объяснений. Я не стал устраивать отдельных собраний, а просто вкратце рассказал об идеях новой организации. А самых любопытных отправил к Софии и княгине Любомирской. Здесь же я получил очередную пачку корреспонденции и на следующий день засел за чтение. После обеда принялся писать ответы. Мы здесь зависли на 2 дня, так что гонец успеет доскакать до столицы раньше нас. Письма были стандартными, но опять-таки отличился Павел. Вот не знаю, чего ему там нашептали, но император требовал моего немедленного возвращения в столицу. До Пскова доехали как-то буднично и остановились в городе всего на сутки. Здесь уже ощущалась настоящая русская зима во всей ее красе. Сильные морозы, хрустящий снежок, солнце и изумительнейший воздух. Я сразу же почувствовал, что вернулся домой. На станции в двух днях пути от столицы нас застала жуткая метель со снегопадом. Я просто отсыпался и отдыхал с дороги, выходя из комнаты только поесть и по нужде. Знаете, путешествовать в санях тоже не особо приятное удовольствие. На моих колесных повозках хоть рессоры есть, и они не так жестко реагируют на ямы с выбоинами. И уже 30 января в обед мы въехали в столицу. Погода была пасмурной, шел снег, благо хоть не было ветра. Понимаю, что встреча с Павлом будет крайне непростой, но мне плевать. Я сейчас другой человек и более не собираюсь под кого-то подстраиваться. Да, на открытый конфликт не пойду, просто нет сил. Но никто не мешает мне продвигать свои идеи. Начнут мешать, значит, получат ответку, причем в очень жесткой форме.